Летчик попадает в госпиталь с обожженным лицом и по голосу узнает любимую девушку, ставшую медсестрой, с которой долго находился в разлуке, а потом торжествует преданность и прочая любовь. Так что ли? Винни ожидал приговора, смущенно сцепив пальцы. «Ну что я могу сказать?» — медленно продолжал Арчил Самвелович. «Рассказ мне понравился. Если бы я был редактор, я бы его напечатал. Если бы он с первых фраз не понравился, я бы его не прочитал так быстро, сам понимаешь. Однако я не скажу, что твой рассказ — шедевр на уровне Мопассана, О. Генри, Чехова или еще кого-то. Но не в этом дело. Идет война. Огромная и жестокая война. Гибнут на ней не только люди. Гибнет иногда и любовь. Распадаются семьи. Черными пятнами покрываются биографии иных чистых, но слабых людей, потому что не каждый мужчина и не каждая женщина могут мужественно выдержать разлуку. Иные говорят, физиология жертв требует. А так ли это? Физиология физиологией, но если сказать иными словами, любимая далеко, а смазливая рядом, и не каждый перед нею стоит, потому что не каждому доступна нравственная чистота и высокая мораль. И нужен такой рассказ, дорогой Якушев, чертовски нужен. Это я тебе не только как читатель, но и как врач говорю. Пошли его в нашу новую газету военно-воздушных сил, что в Москве издается. И сталинским соколом названо. Напечатают, вот увидишь. Такой ценитель живого слова, как я, еще никогда не ошибался. У нас сейчас много директив рассылается об укреплении семьи, о воспитательной работе в связи с этим. Но они куда меньше пользы принесут, чем один такой рассказ, как твой. А теперь считай, что с комплиментами у нас покончено. У меня целая гора всяческих документов недописанных осталась. Так что иди, мой дружок. Да смотри, на ужин не опаздывай. Якушев сделал поворот направо по всем уставным правилам. Но остановился и весело спросил. «А разве может быть такое, чтобы солдат опоздал на ужин, Арчил Самвелович?» «Не знаю, не знаю», — проворчал ему вдогонку главврач. «Я же, Геноцвале, в армии не служил никогда. Это вот только месяц назад полковничье звание присвоили». Долго, недели три, а может и больше, не приходило из Москвы ответа. И Якушев был рад, что не похвастался своему земляку и соседу по палате о том, что отправил в редакцию московской газеты свой первый рассказ. «Добрый человек, Арчил Самвелович», — вздыхал Вениамин про себя. «Чем-то я ему приглянулся, вот и расхвалил мою писанину. А какой-нибудь эрудит в роговых очках, из числа тех, которые в лихое военное время наводняют редакции, прочел ее и выбросил, небось, в корзинку для мусора. И сгорело мое творение в какой-нибудь топке. А, впрочем, так и надо, ибо не нарушай древние заповеди. Если не мастер, то и не берись ни за свое дело». Теперь, прогуливаясь по территории госпиталя, встречая кого-либо из раненых с газетой в руках, он тотчас спешил убедиться, не свежий ли это номер сталинского «Сокола». И если это было так, то воровато заглядывал через плечо, нет ли там на раскрытых страничках его рассказа. Но были напрасными все ожидания. Он видел заголовки статей, заполнявших газету. Бой на вертикалях, массированный налет Петляковых, построение маневра при атаке точечной цели. Вот и все, скорбно думал он. Они по-прежнему ходили на процедуры. Перекрестный душ, грязелечебница, галерея с минеральной водой, перевязочная в хирургическом отделении, лечебная гимнастика. Данила, несмотря на некоторую свою угрюмость, оказался простым, бесхитростным малым. Он никогда не хвастал ни своим орденом Красного Знамени, ни подшитыми к гимнастерке полосками за ранение, ни огромными кулаками. Был всегда добрым и учтивым. Однажды, когда они уже одетыми выходили из душевой, их догнала медсестра Зоя и обычной своей скороговоркой окликнула. «Почему не здороваешься, задавака? А, впрочем, ты и замечать теперь меня совсем перестанешь, если в тебе этот самый писатель пробудился». «Зойка!» — пробормотал не совсем ласково Якушев. — Что это ты там за бред несешь? — Да тебе, дурачок! — кокетливо, одергивая на загорелых коленках юбку, ответила медсестра. — Раз в газете напечатали, значит, писатель. По-другому тебя теперь не назовешь. — Что ты мелешь? — вспыхнул Якушев. — Какая газета? — А вот это самое! — засмеялась она и показала свернутую трубочкой газету. — Дай посмотреть, — сказал Якушев с плохо разыгранным равнодушием. — Ну да! Вздернула плечами Зоя. «Так я тебе и дала. А вот догони!» И девушка бросилась вперед. Раненая нога у Якушева еще до сих пор не позволяла бегать, и он остался стоять на месте. Отбежав метров на 10, Зоя, вспомнив об этом, остановилась. «Ну иди, иди, отдам уж, так и быть, злюка!» «Спасибо тебе», — сказал Веня и взял газету. На третьей странице был напечатан его рассказ. Большими буквами было написано заглавие «Клаша», а еще повыше — его собственная фамилия. Юноша впился глазами в текст, верил и не верил, что это его собственное, выстраданное ночами. Тогда он писал и был убежден, что с его героем произошло все так, как произошло бы с ним, если бы он весь в бинтах попал в госпитальную палату, где сестрой медицинской служила Лена. Из тысячи узнала бы она его по первому дыханию, по одному лишь его взгляду, своего любимого, и если бы только потребовалось, отдала свою кровь и даже свою жизнь. Но жизнь ее оборвала граната, брошенная ею же самой. Зачем она так поступила? Кто просил ее идти во вражеский тыл, почти на верную гибель? И нет теперь в мире больше человека, каждому вздоху которого был бы он всю жизнь верен. Зоя придвинулась к Вене, участливо прикоснулась к его плечу, твердой грудью, стараясь угадать, какие чувства владеют сейчас раненым авиатором. Из сотни парней, одни из которых прыгали по асфальтовым дорожкам на костылях или созерцали буйную субтропическую зелень с колясок, управляемых мускулистыми руками, без помощи ног, если эти руки не были перебиты осколками, из сотни устремленных на нее глаз, то стыдливо назойливых, то плутовато веселых, то застенчиво опущенных от припрятанного страстного порыва, она давно уже избрала глаза лишь этого парня. Его иногда грустно улыбающиеся губы, его манеру и в глубокой задумчивости, позабыв обо всем окружающем, сидеть, устремив взгляд в одну ему лишь известную точку. Его добрую, иногда совершенно беззащитную улыбку. Она избрала, а он ее отверг. Сейчас он сидел к ней спиной, безучастно молчаливый, погруженный в чтение тех самых строк, безраздельным хозяином которых совсем недавно был лишь он один, испытывая постоянную радость полновластия, почти деспотически наслаждаясь ею. А теперь эти строки вырвались на простор, как перезимовавший щегол вырывался, бывало, из клетки, чтобы широко увидеть неожиданный и прекрасный мир. Однако чуть позднее пришло к нему и другое ощущение. Ощущение страшной неровности и ненужности написанного. Горькая гримаса искорежила его лицо. «Ты что?» — все сильнее и сильнее налегая на плечо грудью, взволнованно дыша, спросила Зоя. «Тебе не нравится?» «Не нравится», — подтвердил он сухо. «Понимаешь, не то. Совсем не то. И слова какие-то тусклые, и чувства неглубокие». «А мне очень даже понравилось», — решительно возразила Зоя. «Мне даже там жалко стало в одном месте твою Клашу». Я поплакала немного. «Веня, скажи», — невпопад продолжала она, — «ну почему ты такой безразличный? Ты мне слово только скажи, и я пойду за тобой далеко-далеко, куда захочешь. Слово скажешь, и я твоя, лишь бы только навек, на всю жизнь, без остатка, чтобы вместе». Якушев вздрогнул, увидев крупные слезы в ее глазах, от которых тонкими полосочками потянулись по щекам к подбородку, размазывая тушь, тусклые ручейки. «Бог ты мой!» — воскликнул он про себя. «Да как же я проглядел все это! Думал, пустышка, вертихвостка, дешевая пожива для легко раненых донжуанов. А она совсем-совсем другая». И дрогнула его душа, горько и обидно стало ему за этот устремленный к нему порыв. Он-то думал, что раз подходит к нему эта девчонка и, подмигивая, поет с хохотом пошленькую дешевую песенку, а вернешься домой и станцует с тобой гордая любовь моя, так и сама она не наделена способностью хранить в себе настоящее большое чувство. Он протянул к ней руку, ласково погладил по мокрой щеке. «Кто тебе сказал, Зоя, что ты плохая?» — заговорил он горячо. «Ты хорошая, милая девчонка, и я бы тебя, несомненно, полюбил, если бы не Лена». «А где она?» — всхлипнув, прервала Зоя, и Вениамин вдруг запнулся. Запнулся, как конь, увидевший неожиданно на своем пути непреодолимое препятствие. «Лена погибла, Зоя», — сказал он тихо и прибавил. «В разведке погибла». «Вот как», — прошептала татарочка, и неуверенными шагами стала удаляться от него. Якушев машинально подсчитывал ее шаги. На 13-м медсестра резко свернула в боковую аллейку, а Якушев долго еще стоял на месте, и, глядя ей вслед, качал непокрытой головой. Якушев ошибся, сказав Зое, что Лена погибла. Нет, Лена для него на некоторое время еще оставалась живой. В один из дней, когда после ужина он возвратился в свою тесную, хорошо обжитую палату, на койке заворочился сосед и сонным голосом проговорил. «Там письмо принесли. Я его тебе под подушку сунул, станишник. Если торопишься прочесть, зажигай за рассвет. Он не помешает. На меня сон какой-то надвинулся. Надо поскорее досмотреть, потому как он в двух сериях». И с этими словами Данила повернулся на бок и опять по-богатырски захрапел. «Здорово же ты вторую серию своего сна досматриваешь, земляк!» — усмехнувшись, сказал про себя Якушев и, не торопясь, сунул под подушку руку. «Наверное, из дома», — подумал он. «Мать и отец всегда вместе пишут. Отец начинает, а мать продолжает, где дает практические советы о том, как вести себя на фронте, чтобы постоянно беречь свое здоровье. Не пить по возможности сырой воды, в особенности из малоизвестных колодцев. Не ходить в тесной обуви, не есть немытых фруктов и огурцов». Якушев нащупал плотный конверт, медленно его вынул, и вдруг будто обожгло его душу. Красивым, ровным, знакомым почерком было написано на нем: «Грузинская ССР, полевая почта, 1426, В. А. Якушеву». Можно ли было ему, даже в состоянии забытья или самой ощутимой слабости, навеянной неимоверной усталостью, забыть эти четкие прямые А и Т, эти твердые ножки в букве М, эту строгую перекладину в букве И, этот маленький и забавный завиток в нижней половине В? В глазах у него потемнело, и полная бессмысленной надежды мысль резанула сознание. А может, все было недоразумением? Может, она жива? И злая, истребляющая человечество сила смерти пощадила ее? Может, произошла всего-навсего ошибка, и кто-то все напутал, поручая сержанту сообщить ему эту черную весть? Ох, как не хотел сейчас Веня, чтобы его сосед, этот добрый покладистый казак Данила, проснулся и вопросительным взглядом сопровождал движение его пальцев, разрывающих конверт. И у Якушева отлегло от сердца, от того, что, обдав его богатырским храпом и почмоков во сне губами, земляк лишь повернулся на другой бок. «Милый мой, и такой теперь далекий от меня Веня». Кто-то из философов или поэтов сказал когда-то, что сила человеческой любви измеряется разлукой. Может, и жестокие эти слова, но очень верные и точные. «Пока ты, доверчивый и добрый, был рядом, наше счастье казалось мне широкой светлой рекой, до которой было рукой подать. Но злая судьба решила все переиначить и отбросила нас друг от друга на сотни гудящих войной и невзгодами километров. Только ошиблась она в своей слепой зависти к нам. Едва ли она понимает, как трудно потушить огонь, если он зажжен руками двоих, твоими и моими. Как мне стало грустно перешагивать порог той палаты, где ты лежал, и где обрушилось на нас зыбкое фронтовое счастье. В первое время немножко-немножко этот зияющий провал в моей судьбе восполняли голоса Бакрадзе и Сошникова. Но теперь даже их уже нет. Сошникова эвакуировали в Саратов, а Бакрадзе направили долечиваться куда-то в Грузию, и, возможно, он находится поблизости от тебя. Вдруг еще встретитесь там, за хребтом Кавказа, куда не долетают, к счастью нашему, ни мессершмитты, ни юнкерсы. А нас, грешных, они по-прежнему... Пусть девушки из военной цензуры мне простят, да не жалуются начальнику госпиталя нашего». Далее две строчки были аккуратно вымараны, но или усталость сморила того, кто читал письмо, или доброе чувство к автору в нем пробудилось. Но остались слова, все объясняющие, и Якушев их разобрал. В общем, они нас не забывают. До сих пор не могу равнодушно смотреть на эту толстощекую Любочку. Добрая она, покладистая. Но как вспомню, что разлука наша только через нее получилась, такое зло закипает. Если бы она, дуреха, не испугалась тогда бомбежки и не ринулась, куда глаза глядят, были бы мы с тобой, любимый, рядом, а возможно, что ты бы уже летал на задание за линию фронта. А лучше или хуже, что было, едва ли кто сказать может. Вот почему решила я больше не сердиться на эту самую Любу. Ведь человек предполагает, а судьба располагает, и трудно угадать, что она с кем вытворит в этом 42-м году, который столько горя и страданий принес нашим людям, что счесть их невозможно. Спешу поскорее закруглиться. как говорили бывало с трибун некоторые ораторы в доброе мирное время. Привезли новую партию раненых, надо к ним бежать. Бесконечно любящая тебя, твоя Лена.